Глава 23. О планах и маневрах. «Но как это сделать?» — понуро вздохнула я. «У него сил практически не осталось, а лечить его нельзя». «Я этого не говорила». В голосе ректора проскользнула легкая укоризна и недовольство. «Лишь упомянула, что придется действовать очень осторожно, чтобы не спровоцировать кукловода». «А как?» «Фиалочка моя, ты слишком много хочешь от одного разговора», — усмехнулась ректор. «Не могу я сходу новый план выдать. Нужно переварить полученную информацию, взвесить риски». Наставница замолчала и, достав из кармана часы, тихонько выругалась. «Времени осталось в обрез. После бала поговорим», — сказала Элисандра, обрывая ментальную связь. «Угу. Еще бы сам бал как-то пережить». «Вы уже закончили с паразитами?» — добавила наставница, обернувшись к засевшим в углу Ингварду и Рейнару. «Почти», — отозвался некромант, откладывая в сторону разобранного вампирчика. «Пока не нашли ничего нового. Все те же следы воздушной магии». «Отлично!» — удовлетворенно мурлыкнула Элисандра и, заметив мой удивленный взгляд, пояснила. «Это подтверждает нашу теорию, что кукловод не всесилен, и у него не так много постоянных помощников. Похоже, враг предпочитает случайных жертв», — задумчиво протянул император. «Да, за некоторыми он тщательно следит и контролирует каждый шаг, но большинство марионеток ловят незадолго до начала операции». «Я тоже заметил, что у кукловода нет определенной системы», — добавил Ингвард. «Он использует заклинания с широким радиусом действия, втягивая в свои интриги всех, кто подвернется под руку». «И потом пойди разберись, это сообщник, очередная жертва или вообще кто-то мимо проходил?» — понуро вздохнула Лесли. «Рано вздыхаете, прекраснейшая», — подмигнул ей некромант. «Не зря же говорят, что отсутствие улик — это тоже улика». «Это как?» — недоуменно уточнила драконица. «Кукловод мастерски играет на чужих пороках и слабостях», — пояснил Ингвард. «Вспомните встречу Аббаса с леди де Треви. Мы думали, что принца заманили в сад при помощи управляющего плетения. Или слегка подкорректировали его эмоции», — добавила Элисандра, догадавшись, к чему клонит оборотень. «Но, скорее всего, Марио сам следил за Корделией. Видел в ней серьезную угрозу для своих планов, вот и шпионил за Эдмундом и его бывшей фавориткой». «Весьма неумело», — буркнула я, вспомнив засаду в кустах. «Принц умудрился активировать все возможные маячки и попасть в поле зрения участников операции. Тогда мы решили, что кукловод использовал его, чтобы отвлечь наше внимание и замести следы, но...» «Все верно», — кивнула ректор, прочитав мои мысли. «Марио действительно был частью отвлекающего маневра. Только кукловод не управлял им, а лишь использовал его слабые стороны в своих целях». «Любое действие порождает цепь определенных событий», — сказал Ингвард. «Из-за проклятия, наложенного на короля, принц маниакально пытается выдать сестру за императора. Кукловоду вовсе не нужно постоянно за ним следить. Он прекрасно знает, что Марио ни перед чем не остановится для достижения цели, ведь у него просто нет выбора». «Хотите сказать, что враг находит подходящую жертву, направляет ее действия в нужное русло, а затем отпускает в свободное плаванье?» — удивленно уточнила я. «Что-то вроде этого», — кивнул некромант. «Хм, если вдуматься, это действительно прекрасное прикрытие. Марио добровольно, сам того не зная, сделал за Кицуне половину работы, да еще и организовал великолепный отвлекающий маневр, переведя все стрелки на себя. Я сама и вправду поверила, что они с королем помогают лисоньке. А на самом деле кукловод лишь наблюдал со стороны и подталкивал их в нужном направлении, не используя грубых управляющих плетений и не оставляя никаких следов». «Я почти уверен, что у всех невольных участников заговора обнаружатся крупные проблемы с деньгами, здоровьем, навязанным браком. Любая ниточка, за которую кукловод сможет их дергать, подстрекая к правильным действиям», — добавила Элисандра. «Отсюда и столько лишнего фона. Каждая жертва играет свою партию и оттягивает внимание от основного заговора». «Точно! Все сходится!» — воскликнула Лесли. «Достаточно вспомнить влюбленного в Корделию артефактора. Вы не зря говорили, что Ирильен — идеальная жертва. Нестабильные эмоции, расшатанная ревностью ментальная защита — прекрасный мотив ненавидеть императора и желать ему зла». «Только самой Детриви кукловод просчитался», — немного подумав, добавила я. «Не учел, что она обладает абсолютной устойчивостью к ментальной магии, и у нее есть собственный кодекс чести». «На этом многие заговорщики обожглись», — неожиданно рассмеялся Эдмунд. «Но нам это только на руку. Пока кукловод думает, что использует ее, Корделия сможет провести свое расследование и выяснить, где Ирильен раздобыл флакончик с ядом». «Очень на это надеюсь. Главное, чтобы сама Детриви при этом не пострадала. Мало ли какие ловушки расставила Кицуне. Вдруг лисенька решит избавиться от лишних марионеток?» «С Корделией встретимся после бала», — сказал Ингвард. «Но будет лучше, если навстречу снова отправится мастер». «Может, он и на балу императора подменит?» — предложила Беата. «Нет, можем спугнуть кукловода», — покачала головой Элисандра. «В саду мы ничем не рисковали. Знали, что враг не придет лично, а засечь личину издали невозможно. Но на балу Эдмунд не сможет постоянно находиться рядом с иллюзорной копией». «Да и смысла в этом нет», — поддержал ее император. «Но у нас не хватит магии на все», — прервал Беату дракон. «Лучше сосредоточиться на сканировании гостей и слежке за храмовницами». «И выяснить, за какие ниточки кукловод дергает каждого подозреваемого», — добавила ректор. «Это прекрасный шанс отсечь отвлекающие маневры и докопаться до сути». «Думаете, он заранее повесил маячки на правильных жертв?» — удивленно уточнила я, вспомнив, как лисенька активировала веерную защиту и улизнула прямо у нас из-под носа. «Неужели кукловод настолько перестраховывался? Хотя, учитывая предыдущие безумные маневры, Кицуне вполне могла заранее составить список магес, на которых проще всего перекинуть следы своего колдовства». «Очень на это похоже», — ответила ректор. — «Иначе как объяснить, что в список подозреваемых попали 4 храмовницы с идентичным даром?» — «На совпадение не похоже», — задумчиво протянула Беата. — «Но одного не понимаю. Почему кукловод подобрал настолько разных жертв? Можно было найти 15 одинаковых куколок-воздушниц, а то и больше», — поддакнула я. «Веерная защита сжигает прорву магии», — покачала головой ректор. «Даже такое количество фантомов — это очень много. А что касается одинаковых копий, здесь вы абсолютно не правы, фиалочки мои». «Почему?» — едва ли не хором уточнили мы. «Любую закономерность проще отследить», — пояснил император. «Поэтому сходство между девушками и стало бы главной уликой». «К тому же такая систематичность действий больше характерна для серийных убийц, а не заговорщиков», — добавил Рейнар. «Это да», — согласилась я, — «но храмовницы...» «Фиалочка, а ты не заметила, что у тех, кого мы исключили из списка подозреваемых, также были определенные сходства?» — усмехнулась Элисандра. «Несколько огненных магес, полукровки, вампирессы». «Я обратила на это внимание», — понуро вздохнула, пытаясь осмыслить услышанное и найти хоть одну новую зацепку. «Но пока не понимаю, как это может помочь в расследовании». «Если Ингвард прав, кукловод скоро начнет новую серию отвлекающих маневров», — пояснил император. «И под подозрение каждый раз будет попадать новая группа ведьм». «Странный план. А только если вдуматься, в этом есть своя логика». «Мы достаточно быстро сократили список подозреваемых вдвое, но застопорились именно на маленьких выборках ведьм. И теперь поди разбери, то ли ментальный клон скрывается в теле одной из храмовниц, то ли кто-то пытается подставить девушек и отвлечь нас от своей настоящей личины». «Думаю, враг начнет с огненных магов», — немного подумав, добавила Элисандра. «Молодых огневиков проще всего спровоцировать на конфликт. А шоу они могут устроить знатное». «Фуф, только этого нам не хватало. Может, подключим к расследованию айшаров?» С надеждой протянула я, вспомнив о знаменитом на всю империю спецподразделении боевых магов. «Рано», — отрезал Эдмунд. «Не стоит забывать о банальной истине. Чем больше агентов участвует в операции, тем больше шансов запутаться и проколоться». «Знаю. Нам это с первого дня обучения толдычат. Но как быть, если наших резервов не хватает?» «Отставить панику!» — воскликнула ректор, прочитав мои мысли. «Все у нас нормально с резервами. Сандерс уже выехал на переговоры с сильфами. Хуан и Аббас сейчас бродят по изнанке и ищут подступы к логову Василиска. Рейнар страдает над проклятием сумеречного короля», — раздался из угла голос эльфа. «О, выходит, над вампирчиками только Ингвард чахнет. Мы-то думали, они вдвоем паразитов изучают. И как успехи?» — с надеждой поинтересовалась я. «Нашли что-нибудь?» «О результатах пока рано говорить», — уклончиво ответил Рейнар. «Я пока исключаю неподходящие проклятия и сужаю зону поиска». «Точную стадию поражения не удалось определить», — уточнила ректор. «Нет», — покачал головой эльф, — «но меня смущает структура плетения». «Неснимаемое орочье шаманство?» — угрюмо поинтересовалась Элисандра. «Наоборот», — тихо ответил Рейнар, задумчиво почесав кончик носа. «Его можно снять, если докопаться до корневого аркана, но он окружен защитными кольцами». «Подождите!» — воскликнула я. «Хотите сказать, что на короля наложили управляемое проклятие, и при необходимости кукловод сможет его снять?» «Или временно ослабить, дав дракону прожить еще пару недель или даже месяцев», — ответил Рейнар. «Попахивает классическим шантажом», — нахмурился Ингвард. «Угу», — вздохнул эльф. «Еще одна хитрая перестраховка. Враг оставил себе возможность для маневра». «И подарил нам шанс вылечить короля», — добавила ректор. «Нужно только найти корневой аркан». «Это будет очень сложно», — вздохнул Рейнар. «Я в тебя верю», — вкрадчиво мурлыкнула наставница, подмигнув магу. «А нам пора готовиться к балу». «Давно пора», — вздохнул император, бросив беглый взгляд на часы. «И нужно решить, что делать с огненными магами и возможной провокацией». «Предлагаю отдать огневиков на растерзание маэстру Трорину», — усмехнулась ректор. «Он только что прибыл и готов действовать. А Глорин и близнецы займутся принцем».